28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 28K. Джастина Робсон. Перерыв на год. Я проснулась со странным чувством. Пищал какой-то сигнал. Я подтянула ремень на поясе и посмотрела в иллюминатор, на облака, белевшие посреди синего неба, как сахарные горы. Мы скользили сквозь них. На развороте, сквозь эту сахарную вату, сверкнули крылья. Я была голодна. 3 стакана вина убедили меня отказаться от завтрака. Было так шикарно — лететь и лететь, пить вино, ужинать, смотреть фильмы. Ну а то, что ожидало меня в конце пути, заставляло меня так нервничать, что я изо всех сил старалась об этом не думать. Стюардесса готовилась к посадке, проверяла застегнутые ремни. Мне хотелось попросить принести воды, но пришлось подождать. Она выглядела как-то странно. Дрожащие губы растянуты в улыбке, пепельная бледность, как будто шок. «Мы начинаем снижение на посадку. Пожалуйста, приведите кресло в вертикальное положение и проверьте, что ваш багаж тщательно закреплен». Она сбилась и продолжила. «Убедитесь, что выключили телефоны, планшеты, лэптопы. После приземления, пожалуйста, оставайтесь на местах с пристегнутыми ремнями до тех пор, пока капитан не отключит сигнал». Меня начинало чуть подташнивать. Возможно, снова вино, и я выглянула в иллюминатор. Но все, кроме отрезка крыла, укрывало серое облако. На металле поблескивали капли воды. Чуть заметный в тумане сигнальный огонек напоминал, что и остальная часть крыла еще существует. Я достала и, как было велено, выключила свой телефон. Кто-то справа пробормотал, что сигнала нет. Но, по крайней мере, не было турбулентности. Если я без проблем покину аэропорт, скоро буду в гостиничном номере и смогу со всем разобраться. Я прочту сообщение, позвоню родителям и попробую как-то спасти ситуацию с Джеймсом и мерзавкой Эрикой, которые до сих пор торчат в Токио. Подготовлю себе маршрут и намечу планы. Я в порядке. Я сама закончу свое путешествие. Я отправлюсь в Нью-Йорк, встречусь с тетей, хорошо проведу время на побережье в Джерси, а потом поеду домой. А сегодня мне просто надо попасть в отель. Где-то в салоне вопил младенец. Пару раз в ушах что-то хлопало, как рвущаяся бумага. Я засунула все — плед, подушку, журналы — в карман на спинке кресла перед собой. Оглянулась через плечо. За иллюминаторами над морем сверкало солнце. Меня удивило, какое вокруг все зеленое. Мне казалось, Сан-Франциско — это главным образом серый бетон, ярко-красного цвета мост, да несколько небоскребов. Но перед нами был аэропорт песочного цвета, крестом, выдающийся в воду и окруженный белыми стеклянными зданиями. Все остальное было зеленым. Совсем не похоже на Токио. Из заднего ряда доносилось приглушенное бормотание. Я разобрала сказанное с американским акцентом. «Это что такое? Что за стекло?» Мы приближались к земле, и я увидела стоящий сбоку от посадочной полосы громадный авиалайнер и не отводила от него глаз, пока наш самолет не коснулся земли. Раздался взволнованный гул приветствий. «Теперь я знаю, что все в порядке, ведь мы на земле», — подумала я. «Теперь бы в отель, а тот странный самолет... Должно быть какая-то новая модель. Просто я таких никогда раньше не видела. Да. А они его обслуживали или что-то вроде того. Люди, хотя они и выглядели немного странно. Слишком большие. Очень, очень большие. «Леди и джентльмены, пожалуйста, оставайтесь на своих местах». Мы подрулили к терминалу, но остановились и ждали. Вентиляторы в салоне гоняли спертый воздух. Люди фыркали, мыли, подтягивались в нетерпении. Автобус, в конце концов, привез нас к главному зданию. Действительно хороший автобус с удобными сиденьями и странными багажными полками с ремнями, которые сами аккуратно перемещали в ряды тяжелый багаж. Впечатляло. Я в Японии повидала несколько трюков. Все касались экономии места, а тут такая круть прямо в аэропорту с обычными сумками. Мы, пассажиры, переглядывались, обменивались замечаниями, посмеивались нервно. Как-то вдруг мы стали единым «мы». Я подумала, что об этом стоило бы написать, если бы это не выглядело так пугающе и нелепо. Мне хотелось поскорее попасть внутрь здания, получить доступ к почте. Я достала телефон и сделала фото багажной стойки. Мы прошли под еще одним самолетом, похожим на рыбу. Связи ни у кого не было. Нас ввели внутрь, в первоклассный зал с множеством декоративных растений, где все было покрыто листьями. Роскошные кресла, все вокруг чистое. Воздух из кондиционеров невероятно свежий, и не только после душного самолета, но особенный, словно погружаешься в кислородный коктейль. Я оглянулась, ища розетку для подзарядки, и уже полезла за переходником, но ни одной не увидела. Возле входа стояли члены нашего экипажа, разговаривали с чиновниками в мундирах. Один из них рассмеялся, но не весело, скорее истерично. Потом поднялась женщина в синей форме с эмблемой «Международный аэропорт Сан-Франциско» и начала объяснять нам, что происходит. Я вспомнила мать, когда в начале этого путешествия, несколько месяцев назад, она приходила попрощаться со мной в Хитроу. Она мужественно улыбалась, хотя мы с ней ссорились всю дорогу до регистрации. Мне хотелось продлить путешествие и побывать на Аляске, а она злилась из-за того, что я опоздаю к началу своего первого учебного года в университете. Мы так не договаривались, и это стоит целое состояние, и мои дела пойдут еще хуже, и можно подумать, что студенческого займа будет достаточно, и собираются ли туда Джеймс и Эрика, и что об этом думают их родители, и бла-бла-бла. Я ответила, что если за короткий момент веселья придется платить 40 годами унылой и жалкой работы и не побывать нигде, то мне такая жизнь не нужна. И мать сказала, как мы с папой платим, и мы с ней были готовы убить друг друга. Она писала мне каждый день, я почти не отвечала. Исчезло 20 лет времени. Конечно, это была какая-то чушь, скорее всего, вранье. Как такое возможно? Передо мной какие-то идиоты из бизнес-класса кричали, шумели и требовали ответов и объяснений. Где-то позади заплакала женщина. Младенец снова завелся. Все нервно переговаривались, но мне не хотелось ни на кого смотреть. Хотелось опять получить сообщение из дома. Последнее, что я открыла, вчерашнее. Отмечено, как вчерашнее. Вчера. Нет, даже меньше, чем 18 часов назад. Погода ужасная, а папа пошел с Джонсонами на футбол. Пса пришлось везти к ветеринару. Ушная инфекция. Уилл обходится в целое состояние. Бабушка говорит, чтобы мы избавились от него, но я не могу. Надеюсь, тебе в Японии нравится. Пришли, если сможешь, фото. Я положила 50 фунтов тебе на счет. Люблю. Вчера, сегодня. Это было несколько часов назад. Часов. В ближайшие пару дней вам в помощь будут назначены эксперты-ассистенты. Родных и друзей уведомят о вашем прибытии. Вам будут предоставлены стандартные линзы, как только они прибудут, а также комнаты в отелях аэропорта, бесплатно на следующие 2 дня. Располагайтесь, пожалуйста. Батарея садится. Я с ужасом подняла взгляд и за стеклянной стеной увидела, как желтый тягач вывозит на взлетную полосу огромный белый самолет «Скат». Дальше по периметру терминала на солнце без дела стояли еще 2 таких же. Наш самолет рядом с ними выглядел крохотным, дряхлым и первобытным, как добыча динозавра из фильма. Мне нужно попасть домой. Если сейчас и правда 2037, тогда наша собака мертва, моей сестре 38, и я не знаю, где они, а они 20 лет думали, что мертва я. Как иначе? И у меня нет больше места в университете, и вообще некуда идти. Все, кого я знала, теперь взрослые, с ипотекой, детьми и работой. Даже мерзавка Эрика. Возможно, она вышла за Джеймса. Они так понравились друг другу в чертовом Токио. Вполне возможно. Люди вокруг меня говорили о том же. Повторяли снова и снова, но все, уже поздно. Та часть меня, что не болтала сама с собой, уже знала, что это правда. Я это костями чувствовала. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Люди то и дело говорили, кричали, смотрели куда-то вдаль. Некоторые уходили из зала и не возвращались. Судя по всему, они были просто не в силах ждать и отправлялись домой самостоятельно. Но я не решилась, хоть мне и хотелось бежать. Что если их остановит какой-нибудь полисмен? Как можно освобождать людей из прошлого, если они здесь явно из-за какого-то странного несчастного случая, который необходимо расследовать? Возможно, они так поняли объяснение и удирают, чтобы не стать подопытными? Я Сан-Франциско не знаю. Хотела добраться до отеля автобусом из аэропорта, а уж потом смотреть карты и строить планы. Теперь не получится. И в этом зале я тоже ни с кем не знакома. Я проспала почти весь полет и не узнаю даже парня, сидевшего рядом, или женщину через проход. Я посмотрела на стюардессу, но та сидела у двери на своем чемодане, тыкала пальцами в телефон, а слезы бежали у нее по лицу. Я тоже проверяла свой телефон, но не часто, поскольку батарея почти села. Я устроилась в сторонке и, ничего не видя, смотрела в книгу, в окно, на кресло и вещи, как будто каким-то чудом они могли прояснить, как все это случилось. Я то и дело трогала обивку кресла, стекло в окне. Они были твердые, настоящие. Они были здесь, и я могла сидеть здесь. И я сидела. Со мной все нормально. Все хорошо. Я здесь в безопасности. Я ничего не хочу. Мне нужно сбежать, пока не забрали, но я понимала, что не сбегу. Хочу в наш дом. Не в тот, что сейчас. Вчерашний. Потом прибыла мой эксперт-ассистент. Она оказалась азиаткой, примерно моего возраста, одетой в отличный, строгий костюм необычного кроя, местами переходящий в летнее платье. Все в нем от ткани до формы годилось для обоих случаев. Костюм симпатичный. Черные волосы ассистентки оформлены в каре боб. На носу красивые очки в красной оправе. Она напоминала японских девушек, которых я видела. Такая же милая, очень женственная и приветливо-компетентная. «Привет, я Бо!» Мне говорить не хотелось. Но что поделаешь, надо. «Элли. Элли Фокс». Она улыбнулась и выглядела при этом такой искренне счастливой, что я и воспряла духом и растянула рот в некоем подобии улыбки. «Вот». Она протянула мне очки. «Это линзы. Это то, во что превратились теперь телефоны. Они все умеют. Они настроены под тебя». Я их взяла, делать нечего, и раздвинула дужки. Оправа у очков была черная, прямоугольная, довольно красивая, но стекла выглядели прозрачными. Я не заметила, чтобы все их носили. «Многие предпочитают контактные линзы», — сказала она. «Ты просто попробуй. Посмотрим, подходят ли. Потом мы можем их включить, и ты позвонишь кому хочешь». Она была так дружелюбна, и мне уже становилось неловко из-за того, что я такая заторможенная, неуклюжая, злая, напуганная. Я словно была все время на стороже, как будто вокруг вражеская территория, и меня втягивают во что-то. Но мои руки покорно надели очки, оказавшиеся удивительно легкими. «Отлично», — объявила Бо, проверяя заушники. Когда ее пальцы коснулись пластика, я ощутила на коже что-то мягкое, вроде меха. «Не беспокойся, это динамики», — сказала она. «Модель старая, но это все, что мы смогли достать за короткий срок». «Мы?» «Специальный центр. Планировался как подразделение ЦРУ, но когда оно распалось на отдельные секции, мы стали той, которая занимается чрезвычайными ситуациями, затрагивающими гражданских. На самом деле, похоже на щупальца. Их 8, как осьминога. Мы — щупальца по чрезвычайным проблемам с гражданскими». Она усмехнулась. «Хм, чрезвычайная щупальца. Тогда я в полной безопасности». Но, как ни странно, я подчинилась. Сквозь линзы все виделось так же, как раньше, но только слегка расплывчато. «Я не пойму. Забыла включить», — хихикнула Бо, упрекая себя, и тронула пальцем верхнюю часть оправы. Комната сфокусировалась так внезапно и резко, что я ахнула и отшатнулась назад. Руки вцепились в подлокотники кресла, челюсть отвисла. Я никогда не видела таких мелких деталей, таких красок и света. Куда ни глянь, мое зрение стало острым, как бритва. Если я останавливала на чем-то взгляд, объект сам собой приближался, становился крупнее и четче. «Линзы прежде всего адаптируются к твоему зрению», — сказала Бо, внимательно наблюдавшая, сидя рядом со мной. «А потом настроим их, чтобы дополнять реальность тем, что ты хочешь увидеть». Все вокруг меня тоже подстраивали новые линзы. Среди слез и истерик уже слышались негромкие возгласы облегчения и восторга. Нас включали в новую жизнь. Эти люди добры и готовы нам помогать. Может, все еще наладится. Только их добродушие казалось мне странным. Ничего не поделаешь. Я на самом деле ожидала подозрительности, тюремного заключения, угрожающие предупреждения, страх полета и угрюмые сотрудники служб безопасности. Как все это могло так измениться? Просто нереально. «А теперь проверяем звук», — сказала мне Бо и опять прикоснулась к оправе. Сквозь мою голову слева направо, потом обратно пронесся великолепного качества стереозвук оркестра. И теперь, если взгляд останавливался на каком-то предмете, я ощущала, что на нем фокусируется и мой слух. Фон при этом приглушается, но не исчезает. Было похоже на систему стабилизации. «Все так могут?» «О, ты можешь сконфигурировать это как пожелаешь», — ответила Бо. «Многим базовые настройки не нравятся. Предпочтительнее обычный уровень. Это просто, чтобы показать тебе возможности линз». «Шпионить за другими людьми?» «Разумеется», — улыбнулась она. «Но знаешь, можно настроить все так, что ни ты не сможешь шпионить за ними, ни они за тобой. Для этого у тебя есть дополнительные настройки режима, обычный или приватный». «Как все это работает?» «Все в сети. Иногда слегка тормозит. Все зависит от системы управления данной сетью. Не всегда синхронизация приходит достаточно быстро. Нам приходится быть осторожными с используемыми частотами, поэтому полоса соединения бывает недостаточно широкой». «Мои мама и папа тоже подключены к этой сети?» «Да». «Я представить не могла, чтобы мама носила эти очки. Или нет? Могла. Она будет надевать их для чтения и терять, когда они у нее на лбу. Даже если это суперочки». «Как я могу кому-нибудь позвонить?» Мне отчаянно хотелось услышать мамин голос. «Если ты собираешься звонить домой, придется подождать, пока я не получу подтверждение от британского щупальца», — мягко и успокаивающе ответила Бо. «Нужно время, чтобы проинформировать твою семью и дать ей немного свыкнуться с произошедшим». «Угу, свыкнуться. Каждый день же такое случается. Просто время пролетело так быстро, мам». «В самом деле, моя дорогая, у меня на днях тоже так получилось. Совершенно забыла про стоматолога и еще про лото с тетей Джули. Вот досада, да?» «Хуже, мам. Это хуже». «Ты не знаешь, такое уже случалось?» — спросила я Бо. «Я имела в виду наш прыжок во времени». «На моей памяти нет». Она тряхнула головой так, что завеса струящихся черных волос покачнулась и рассыпалась у нее по плечам. Я почувствовала, что начинаю относиться к ней с большей симпатией. У нее такой добрый взгляд. «Тьфу на это чувство, Элли. Возьми уже себя в руки». Я выпрямилась. Разумеется, она понимала, что я рассматриваю ее волосы, глаза и даже помаду. Как можно сделать контур губ таким совершенным? Я почувствовала себя глупо, смутилась, но она продолжала, как будто ничего не произошло. «Но ошибки нет, и ваш рейс действительно пропал 20 лет назад. Совпадает все, даже сорт авиакеросина. Знаешь, он больше не используется. И даже если захочешь, для розыгрыша такое уже не найти. Все на батарейках. И на месте все пассажиры, которые, судя по декларации, вылетели из Токио. Ничего не пропало, даже багаж». «Если только его по ошибке не отправили в Таиланд», — добавила я. Получилась самая глупая и неуклюжая шутка в мире. «Об этом я не подумала», — сказала она, и мы рассмеялись, как будто это и правда было весело. Неужели она способна быть доброй настолько, чтобы смеяться над моими жалкими попытками скрыть свой ужас? «Сейчас мы проверяем, не испортилась ли еда на борту», — небрежно сообщила она. «Но ты будешь рада узнать, что никаких признаков порчи не найдено». «Это ты узнала через...» — я указала на ее очки. «Да, постоянный контакт со всеми и обновление. И... да, готово. У нас есть для тебя разрешение связаться с семьей и друзьями и отправить в отель, если ты туда хочешь». «Ты пойдешь со мной?» Я вдруг ощутила, что хочу этого почти так же, как и отправиться домой. «Пойду. Я буду сопровождать тебя несколько дней, пока ты снова не встанешь на ноги и не освоишься». «Это стандартно для чрезвычайного щупальца?» «Нет, это очень необычная чрезвычайная ситуация, но мы всегда остаемся с людьми до тех пор, пока они не готовы снова стать самостоятельными. Это стандарт нашего поведения. Таков протокол для травматичных случаев. Сейчас я передам в твои линзы контактную информацию». Она пристально посмотрела на меня, и передо мной появился словно парящий в воздухе светло-зеленый дисплей. «Нужно, чтобы ты на секундочку захотела сделать звонок». Но это было нетрудно, поскольку я очень хотела. «Отлично. Теперь ты можешь вызвать любого из появляющегося списка контактов. Просто смотри на нужный. Когда ты хочешь выйти из телефонного режима, думай о том, что заканчиваешь звонить». «Что? Как это?» Я пролистала список. Совсем как в моем телефоне, только многие имена отсутствовали. «Мозг каждого человека излучает характерные индивидуальные импульсы. Линзы просто фиксируют их и перенаправляют в телефонную систему. Настроить можно на что угодно. К примеру, включение телефона, когда подумаешь о своем домашнем любимце. Могу поклясться, все мужчины настраивают на подумать про сиськи». «О, Господи, зачем я это сказала? Да еще таким громким голосом. Кто угодно мог слышать». Бо лукаво подмигнула в ответ. «Я знаю, они так и делают, но ненадолго, иначе все время будут в телефонном режиме, и больше ничего. Поэтому мы в итоге настраиваем на что-нибудь скучное. Ну, а у нас с тобой, кстати, есть много другого, на что нужно настроиться, поэтому я быстренько расскажу тебе, что могут мои линзы. Ты скажешь «да» или «нет», и я настрою на это твои. Потом, когда будет время, ты сможешь сама их поправить. Согласна? Пока просто сделаем это, чтобы ты могла двигаться дальше». Ладно. Тогда начнем. Итак, GPS-трекинг и карты. Следуешь к месту назначения по дорожке из блесток, избегая возможных опасностей, пешеходов и прочего. Да. Слава богу, я больше не заблужусь. Прекрасно будет, если мне удастся снова пойти куда-нибудь. Я представляю, как иду в ресторан вместе с Бо, и блестки сверкают у нас под ногами. Исполнитель поручений покажет, где получить любой предмет, какой хочешь. Вот, скажем, колу. Я увидела, как по воздуху пробежала искрящаяся дорожка, прямо в угол, за пальму в горшке. Пальма стала прозрачной, и за ней зеленым контуром высветился автомат с напитками. На его дисплее вспыхнула красная точка. Указание, куда нажимать. Черт возьми. Да. Как сказать очкам, чего я хочу? С твоей моделью придется говорить вслух. Ты даешь своим линзам имя, а потом говоришь: «Джон Доу, хочу колу». Но ты же не говорила. У меня топовый образец. Он понимает, что я делаю презентацию и работает в режиме помощника, так что давай попробуем. Сначала придумай имя для своих линз. Тамси. Наша собака. Бедная Тамси. Я ее больше никогда не увижу. Отлично. Ну, теперь ты умеешь делать покупки и перемещаться. А деньги? Кэша больше нет. Линзы платят за все автоматом, если у тебя есть кредит. Значит, нет и краж. Как что-то украсть, если плата автоматическая? Что, если я потеряю или разобью свои линзы? Просто возьмешь в любом магазине новую пару. Сеть обновит их из твоего последнего кэша. Данные кэшируются каждые 10 секунд. И пока я не забыла о безопасности. Если замечаешь, что линзы странно себя ведут, это, возможно, кибератака. Такое у нас иногда случается. В этом случае выполняешь очистку, нажимая на ресет. Вот здесь. И потом дожидаешься восстановления. Может кто-то похитить мою информацию? Нет, это вряд ли. Могут скопировать изображения или другие объекты из кэша. Могут заставить тебя видеть то, чего нет, вроде рекламы или объявлений. Но когда такое случается, это очень заметно. Просто никогда не используй линзы в режиме только добавленной реальности. Держи их прозрачными, и тогда будешь видеть мир как есть, даже если они сломаются. А если произойдет нечто, чего ты не хотела, очистка и перезагрузка. Очистка. Да, уж успокаивает. Что, если система обрушится или сойдет с ума? Работу подхватит другая. За все 8 лет с тех пор, как система решает повседневные задачи для людей, значительных перебоев не возникало. Ладно, последнее, что я тебе покажу, — персональная безопасность. В ней подсвечиваются любые места, куда ты заходишь, если это считается потенциально опасным. Например, если ты одна ночью входишь в область с криминогенной активностью или потенциально проблемную, ты увидишь... Ну, давай представим, что ваш экипаж вооружен и опасен. Оставшихся в зале членов экипажа окружило красное свечение. Люди между мной и ними стали прозрачными. Я могла теперь видеть все, что делают капитан и второй пилот. Не мешали мне даже разделявшие нас предметы и мебель. Блестки указывали на поворот. В ушах у меня зазвучал вой сирен, напоминавший тревожное предупреждение из Стартрека. Кроме того, можно выставить настройки так, что если ты чего-то боишься... Например, какой-то тип уж слишком приближается к тебе ночью, Его линзы предупредят его, что ты беспокоишься, и дадут указание отойти. А что, если он откажется? Тогда вмешается полицейское щупальце, улыбнулась Бо. Когда система выдает предупреждение, а реакции по-прежнему нет, высылается подразделение на перехват. Получается, что система может видеть все, что видят каждые линзы? Так и есть. А тебе не кажется, что это слегка... Мне совсем не хотелось портить настроение ни ей, ни себе. Эта штука как громадный и странный всевидец. Словно бог. Как же люди со всем этим живут? Жутковато, договорила она. Может быть. Но системы запрограммированы только на то, чтобы служить и защищать. Не как люди. Они видят реальность совсем не такой, как мы. И она их не интересует. Что если они прикажут нам убивать друг друга? Была такая попытка. Взлом джихадом в 32-м. Мощности линз недостаточно для прямого воздействия на мозг. Она постучала себя по лбу костяшками пальцев. Слишком крепко. Конечно, так ты и должна говорить. Бо улыбнулась. Должна. Я и говорю. Ты можешь сделать апгрейд для полной защиты от прочих объектов. Но для твоей модели... Понятно. Мне шапочка из фольги не понадобится. У меня есть базовая модель. Она засмеялась. «Да, а теперь можешь сделать звонок. Разрешение есть». Я окинула взглядом зал. Я не знаю этих людей. Не хочу быть здесь. Не хочу быть беспомощной, как младенец. Можно мне сначала пойти в отель? «Разумеется», — улыбнулась Бо, осторожно потрепав меня по руке. «Я помогу тебе забрать сумки и пойдем прямо сейчас». Мы вдвоем покинули холл и пошли, следуя за дорожкой мягко поблескивающих искорок. Дальше был кордон прессы. Судя по тому, как пристально нас рассматривали, наклоняя головы из стороны в сторону, как любопытные птицы, я догадалась, что они фотографируют. Но неважно. У меня они были подсвечены синим, а значит, им не увидеть мой мир, не послать мне сообщение и не понять, что я делаю. Для них я просто обычная пассажирка. Я могла отключить любого, кого хочу. Отключила всех, кроме Бо. Почему-то от этого она стала мне еще ближе, хотя наверняка могла получить этот доступ сама, но впустить ее казалось мне проявлением дружбы. Я нуждалась в этом слишком отчаянно и не думала, заслуживает ли Бо доверия. «Я могу смотреть новости?» «Конечно, только сделай запрос». «Я... Тамси... Новости». Где-то в правой части моей головы зазвучал мягкий голос. «Пока вы идете...» Я ретранслирую вам аудионовости. Вот они. До сих пор известно мало подробностей относительно сегодняшнего невероятного появления рейса 008 авиакомпании «Ана» в аэропорту Сан-Франциско. Хотя мы получили несколько фотографий пассажиров, которые до сих пор... «Выключи новости», — оборвала я. Совсем не хотелось видеть себя такой, как видят они или Бо, растерянную, напуганную, с заплаканными глазами. Сумки ехали вслед за нами на маленькой самоходной тележке. Мы вошли в шикарный вестибюль Хилтона. Стойка регистрации отсутствовала. Только встречающий любезно приветствовал нас и сообщил о сегодняшних предложениях. Он попробовал уговорить нас заплатить за спа, но Бо от него отмахнулась. Мы отправились прямо в номер. В нем все выглядело нереально мягким. Я даже сняла линзы, но ничего не изменилось. Все углы были плавно сглажены, все грани закруглены. Все линии деликатные и даже цвета пастельные. Все, что окружало меня, словно старалось утешить, защитить и помочь ощутить себя в безопасности. Я вспомнила пьяную истерию прошлой ночи в стеклянно-хромированном блеске караоке-бара, как я цеплялась за руку Эрики, испытывая вину за то, что оставила их вдвоем, и ярость из-за того, что она выбрала Джеймса, хотя мы все были друг для друга особенными. Особенными. Я даже не смогла им сказать об этом. Токио под дождем сверкал неоновыми огнями. Все было усыпано разноцветными бликами. Шум и вонь машин, запахи еды и повсюду люди. Счастливые и обезумевшие, пытающиеся уйти от всего этого и в то же время все это любящие. Я вдруг всхлипнула, неожиданно для самой себя. До сих пор я старалась не показывать чувств, во всяком случае настоящих, и, конечно же, не шуметь из-за них. Извинившись, Бо ушла в соседнюю комнату, чтобы не мешать мне звонить, но заверила, если что понадобится, она здесь. Ее пальцы слегка сжали мое плечо, словно проверяя силу, словно нужен был мой кивок, чтобы дать ей уйти. Я сидела на краешке кровати, смотрела на свой пыльный, подклеенный скотчем рюкзак на первозданно чистом ковре и не двигалась. Я сняла очки, но без них почувствовала себя совсем беззащитной и одинокой, и потому надела их снова. Перед глазами засветилось зеленым имя отца. Лишь теперь я поняла, что маминого имени нет, ведь на то, возможно, только одна причина. Но звонить отцу я никак не могла. Интересно, он сам позвонит или, может быть, они ему не велели? Все равно об этом я его не спрошу. Слова Тамси на американском английском заставили меня вздрогнуть. «Реджинальд Фокс вызывает вас. Кивните, чтобы принять звонок. Покачайте головой, чтобы отклонить». Папа опередил меня. Мы с ним говорили на прошлой неделе. Я рассказывала ему про синтоистские объекты, которые мы смотрели, про какой-то фестиваль боевых искусств, на который хотели попасть, но пришли слишком поздно, и про поезда, на которых ему всегда хотелось проехать. Я отправила папе короткое видео, которое снимала из окна поезда, проносящиеся мимо туманные горы, несколько кадров с сидениями, туалеты, вокзал. На прошлой неделе. Я кивнула, и передо мной появился мой дед. Как будто сидел напротив, а на место отельной мебели перенеслась наша гостиная. Папа так состарился. Я расплакалась, и прошло много времени, прежде чем смогла говорить, а он просто сидел, повторяя «Элли» снова и снова. Радостно и в то же время печально. Пару дней спустя мы с Бо вышли на прогулку по городу, последнюю перед моим отлетом в Англию. Пару раз меня чуть не сбили бесшумно едущие машины, но трамваи сновали по улицам с прежним веселым грохотом. Сперва мне не нравилось находиться под наблюдением. Любая стеклянная панель могла быть камерой, микрофоном, экраном, и система наблюдала за всем. Я сама даже видела много людей с оружием, скрытым в сумках и кобурах. Каждый вооруженный был частью системы, волонтером, способным за считанные секунды заметить и предупредить смертельную опасность для человека поблизости. Но еще больше было невооруженных хранителей в серебристых лучах, готовых помочь любому нуждающемуся. Приложение «Хранитель» стало моим любимым. С его помощью можно было в любой момент отключить и снова включить себя, показать готовность к активной службе. Если система выбирала тебя для этого, она указывала на тех, кто нуждается в помощи. Из-за этого мир казался наполненным рыцарями. Я была шокирована количеством оружия, но когда отключила функцию линз, отображавшую этот статус, меня поразили уверенность и дружелюбие взглядов встречных прохожих. Они словно совсем потеряли страх и ничуть не тревожились о том, кто что думает или делает. Я привыкла к лондонскому метро, где контакт глазами с незнакомцем был сродни играм с ручной гранатой, и поэтому испытывала неловкость. Я играла с настройками связи, придавала заячьи ушки тем, кому нравилось то же самое, что и мне, и рога чертей людям с противоположными взглядами. К своему видению я добавила еще сотню других мелких и забавных корректировок. Мы зашли в кафе, заказали сэндвичи. Те смешные перегруженные американские штуки, где полсотни ингредиентов уложены в пирамиду. Я спросила про зеленые здания, и в ответ получила целую презентацию о том, как мох адаптировали для покрытия всех бетонных поверхностей, чтобы собирать дождевую воду и фильтровать в коллекторах до состояния питьевой. Сорняки впитывали углерод, а стекло поглощало солнечную энергию и наблюдало, наблюдало и наблюдало. Другие растения производили лекарства, и на каждом углу росли деревья с доступными фруктами. Воздух чистый, привкус серы и дизельного топлива в этом городе не ощущался. Зато чувствовался запах моря. Бо пыталась рассказывать мне обо всех переменах, только их случилось так много. Я не понимала, почему люди терпят такое пристальное наблюдение, но она объяснила, потому что следят не люди, а только машины, которые поддерживают мир и порядок. Им безразлично, почему и зачем. Они видят все, но при этом равнодушны и слепы, как любая машина. Я не была с ней вполне согласна. В покинутом мной 2017-м тем людям, кто отвечал за подобные вещи, вы не доверили бы контролировать и продажу церковной выпечки. Но уже через 3 дня я привыкла. Мне очень нравились линзы. С ними весело. Как мне хотелось, чтобы мама могла это видеть. И я сказала об этом Бо, а после и печальную историю моего отъезда из Токио. При этом, даже с купюрами, я не могла не чувствовать себя полной дурой. Все, что слетало с моего языка, сводилось к тому, что единственным человеком, о котором я думала, была я сама. Я бы так хотела сказать это маме. Она бы посмеялась надо мной. Она-то знала, что я абсолютная дура и все же любила меня. Я знаю, папа так говорил. Я так скучала по ней, что, кажется, могла просто свалиться и умереть. Бо относилась ко мне с огромным терпением. Должно быть, она по этой части эксперт. Я вылетела из аэропорта на одном из тех гигантских скатов. Мне было страшно, как и многим из нас, ведь в прошлый раз мы слишком много потеряли и приобрели. Я схватила линзы, теперь на новом шейном ремне, и смотрела, как город становится все меньше, пока облака вовсе не скрыли его из виду. Я иду. Я двигаюсь дальше. Пока не знаю, куда. Я хочу верить Бо. Я хочу увидеть, что все изменилось к лучшему, но пока говорить об этом мне рано. На борту мы, старые пассажиры Тардиса, устроили маленький праздник в честь встречи. Обсуждали все, что увидели. Ничего из прошлого меня уже не волнует, и я чувствую, как оно меня отпускает по мере того, как небо за стеклами иллюминаторов обретает совершенную синеву. Я слушала рассказы о том, что моря теперь свободны от пластика, но еще не восстановлены после вылова рыб, что проблема перенаселения еще существует, и для нынешнего человечества это важнейший кризис, несмотря на то, что воды хватает для всех. Хотя линзы и бесплатны, они распространены не везде. Существует множество мест в глубинке, где пока все как раньше. Люди сами думают и сами принимают решения. Как и прежде, люди злятся и ссорятся, и стараются честно жить, и тысячи раз в день совершают ошибки. Но мне так больше нравится. Линзы мне показывают, где мои друзья. Мы обмениваемся сообщениями, разговариваем, и я восхищаюсь их сединой, а они пищат от моего юного возраста, и совсем скоро мы забываем о разделяющих нас годах. Мне уже не терпится увидеть Англию. Правда, степень в области юриспруденции, которую я собиралась там получить, теперь устарела. Я хочу заниматься чем-то позитивным, например, градостроительством или медициной. Я хочу быть полезной и найти свой путь, чтобы мама могла мной гордиться. Когда мы приземлились, я не потеряла 20 лет жизни. Я их приобрела. Я бегу к отцу, и момент, когда мы, как столкнувшиеся ракеты, заключаем друг друга в объятия, до конца моей жизни становится символом гражданского движения, объединяющего людей разных взглядов и поколений, войдя в сотни видеоклипов. Джеймс и Эрика часто в шутку вспоминают о нем. Это слишком сильно противоречит той, прежней мне. У них двое детей. Я их крестная мать, путешественница во времени. Мама кто? Будущее могло оказаться и хуже. Джастина Робсон – английская писательница в жанре научной фантастики. Ее работы были номинированы на ряд заметных литературных премий, а первый роман «Серебряный экран» получил номинацию на премии Артура Кларка, Филиппа Дика и британскую премию в области научной фантастики. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».